Не тяните, леди Сабе, вы хозяйка положения, и я внимательно отношусь к любым вашим словам», — решила не затягивать Бана Бриму, понимая, что зачем-то она на Буранке нужна особенно, а значит, у нее есть новые возможности. Сенатор сектора Хамбарин всегда имела тягу к политическим интригам, ловко чувствуя себя в галактическом сенате еще старой республики, куда она была избрана в довольно юном возрасте, едва достигнув 20 лет, по протекции, казалось бы, всевластного деда, считавшегося одним из негласных хозяев одноименной столичной планеты сектора Хамбарин, величественного Экумена Полиса, одного из миров-основателей Галактической Республики и одного из главных промышленных центров в галактике. Они даже были в списке тех немногих, кто имел свой собственный звездный дредноут, 8-километровый гигант типа Мандатор. Однако все изменилось, когда начались войны клонов, изначально радостно воспринятые элитой сектора, стремящейся показать место обнаглевшим инородцам и торгашам с окраин, чья деятельность начинала бить по карманам цветущего Хамбарина. «Как вам на новом месте, сенатор?» — приняла от дроида бармена свой бокал с вином себе. «И что вы на самом деле думаете о происходящем?» Войн клонов стали катастрофой для сектора Хамбарин, попавшего под жесточайший удар генерала Гривуса и ставшего центром жесточайшего сражения. Ни секторальным силы обороны, ни Великая Армия Республики, не успевшая вовремя перебросить достаточное количество сил в сектор, не смогли остановить удар генерала Гривуса. Часть сектора восстала против столицы, переходя на сторону сепаратистов, а сам Хамбарин сражался до конца, отказавшись капитулировать, за что поплатился всем. Орбитальная бомбардировка опустошила поверхность планеты и в отдельных местах расплавила ее кору, что вызвало гибель большей части населения столицы, включая всю родню сенатора, и превращение планеты в безжизненную. Пускай части населения удалось эвакуироваться, преимущественно на дочернюю Балмару, о былых славе и влиянии Хамбарина можно было забыть. «Это не первое падение, которое я переживаю, и не первый раз, когда мой мир переворачивается с ног на голову», — какого-либо констатировала Бана. «Однако у вас тут все интересно устроено. Я еще не смогла раскрыть для себя все тайны возникающего альянса». Разорение Хамбарина, тем не менее, не стало концом ее жизни и карьеры. Сенатор осталась единственной наследницей рода Бриму, пускай и потерявшей свое родовое гнездо и главные производства, но все еще обладавшего достаточными активами и банковскими счетами, а идущая война и дезорганизация в родном секторе, почти покинутом республикой, создали тот вакуум, в котором никто не претендовал на ее место. Примыкая то к одной, то к другой группировке, она билась за сохранение остатков влияния и своего места, пережив почти все. К счастью, претендентов на ее кресло толком и не было, особенно после провозглашения Галактической Империи, которое Бану встретила со смешанными эмоциями. Она не могла забыть, как ее сектор бросили умирать, и что бывший канцлер, а ныне император, приложил к этому руку. И тем не менее было очевидно, что выступать против империи самостоятельно было просто опасно, поэтому Бана просто сосредоточилась на выживании, тем более возвращаться с Карусанта ей было просто не было. Половина сектора презирала ее как коллаборационистку, половина считала, что она не смогла оказать достаточную помощь, припоминая коррупцию ее предков и обвиняя их в неготовности к войне, а сам Хамбарин просто не был местом, куда можно было вернуться. После окончания долгой зимы империя основала на безжизненной планете крепость, превращенную в форпост, в которой уже не было места бывшим жителям планеты, тем более ее бывшим хозяевам. Семейного состояния хватало, и поэтому последние годы Бана Бриму вела в гедонистическое существование, разочаровавшись в своих возможностях повлиять на политику Галактической Империи, в которой оставалось все меньше свобод. «Вы гораздо умнее, чем считает большинство мужчин, сенатор», — усмехнулась себе. «Именно поэтому я хочу поговорить с вами и, возможно, прийти к взаимопониманию. Устройство будущей всегалактической власти действительно будет интересно, и вам может найтись там место». А потом случился этот непонятный и необъяснимый путч, устроенный частью специальных служб самой Галактической Империи, короткий и непонятный, быстро подавленный, который привел к мгновенному началу новой волны чисток и задержаний. Схватили оперативники из ПИО, как оказывается, бывшую в списках потенциально нелояльных еще со времен делегации 2000, бросив в одну из тюрем центра империи. И еще более неожиданным стало освобождение группой непонятно откуда взявшихся клонов-повстанцев. «Вот какие у вас настоящие амбиции, несмотря на все речи», — задумчиво ответила сенатор, принимая бокал с цветочным вином от дроида-бармена, вы ведь одна из тех, кто принимает решение. Здесь все так странно организовано, так много знакомых лиц и при этом формальным лидером является лишь юноша, красноречивый джедай, но ведь он просто марионетка. Сколько лет готовился этот заговор, в нем слишком многие задействованы, все начиналось после провозглашения империи или до. На лице Набуанки вновь мелькнула улыбка, сопровождаемая выразительным взглядом, каким учитель может наградить ученика в упор не понимающего истину. Истина действительно ускользала от сенатора, все еще мыслящий в привычных для нее рамках. Как сильно нас формирует опыт, а вашу логику собственное происхождение из структур имитационной демократии, напомнила себе о политическом устройстве старого хамбарина, из которого вышла сама Бана, хотя мне казалось, что опыт восхождения Палпатина должен был научить всех, что в периоды кризиса демократии вполне работают архаичные формы организации. К примеру, личная диктатура главы религиозного ордена издревле противостоящего джедаям, что развязал войны клонов ради укрепления собственной власти и совсем не прятался, а правил республикой в ее последние годы. И вы хотите сказать, что этот юноша действительно здесь главный и способен управлять всем? Не без удивления спросила сенатор, все еще осмысляя последние слова собеседницы. Мы живем в галактике, в истории которой есть примеры того, как отдельные разумные схлопывали звезды силой мысли, улыбнулась себе. Ваша республиканская традиция мешает вам мыслить ясно. Сильный монарх правит и направляет курс, но умный монарх еще и выбирает тех, кто будем управлять обыденной жизнью государства, пока он вводит в бой армии и флоты, завоевывает новые миры, общается с духами из прошлого, двигает звезды, пьянствует и нюхает спайс, трахает шлюх и развлекается между войнами, вздернула носик Бриму. Однако в ее голове уже начала складываться картина, в которой она, возможно, могла бы найти себе место, та же марионетка, но в профиль. И такой ваш образ свободы, за который вы призываете убивать и умирать, чем это отличается от империи Палпатина? Тем не менее, внутренне Бана уже начала представлять, кто кроме себе мог входить в этот двор короля, кроме Набуанки. Наверняка те, кто лишен собственных сил за спиной, сенатор Сети Ашгат, военные и джедаи, возможно, тот хитрый Ботан. И все же, почему именно бывшая служанка имеет такую большую роль, или она лжет ей? Употребление спайса во внемедикаментозных целях запрещено в Альянсе, но это неплохое описание для хорошего набуранского короля, улыбнулась себе, словно ее собеседница и не попыталась задеть ее покровителя. И все же Альянс ставит перед собой целью восстановления республиканского строя, и это правда. Дело в нюансах. И ровно точно так же, как в монархических системах в окружении сильного монарха нужна нежная и мудрая женская рука, чтобы сдержать самые безумные из идей, что присущи мужчинам, так и в республиканских нужны сдержки и противовесы тем из них, кто хочет действовать радикально. Как уроженка хамбарина, вы должны быть с этим знакомы. Попадание было верным. До своего сенаторства Бану успела несколько лет побыть формальным заместителем председателя Нижней палаты Законодательной ассамблеи Хамбарина, исполняя волю деда по сдерживаю слишком ретивого популиста-реформатора, прорвавшегося снизу и представлявшего слишком широкую коалицию, чтобы его было можно просто так убить. «Зачем вам я, в вашем маленьком деле?» Стремилась вывести на эмоции собеседницу Хамбаринка, которой не нравилось то, что та все еще ходила кругами. Почему бы вам не стать надсмотрщицей за этим недопарламентом самой, слишком заняты поставкой алкоголя и шлюх своему юному королю-джедаю? На секунду в голову Баны закралась мысль о том, что молодой Люк действительно неплох собой и выглядит достаточно мужественно и похожим на того, кто побывал в реальных боях. С большим почетом о нем отзывались и сопровождавшие ее клоны. Люк действительно слишком ненасытен, чтобы останавливаться на одной королеве, как и полагается хорошему королю. Совершенно неожиданно не смутилась себе, переходя линию приличия. Однако у меня действительно слишком много дел для того, чтобы контролировать ее и это сборище и присматривать за Сети Ашгадом. Удовлетворение юного джедая-короля – это лишь часть из моих задач. Бана Бриму молча потянулась за ее одним стаканом вина, потому что первый опустел, понимая, что ее мысли ушли совсем не в ту сторону. У нее действительно довольно давно не было мужчины. А такие прямые намеки в стиле действительно недоступным выходцам из миров с республиканскими традициями сбивали с толку все больше. Понимаете ли, Бана, в отличие от других сенатор Ашгат не связан особенными моральными устоями или личной верностью, действуя исключительно в своих интересах, неожиданно перешла к содержательной части Сабе. Он чрезвычайно полезен, и пока его цель совпадает с целью моего короля по свержению Палпатина. Однако ему плевать на все громкие слова о свободах, он не Бейл Органа. Согласна, пока местный парламент будет выглядеть жалко, однако со временем его значимость будет увеличиваться, он станет реально оказывать влияние. Такова запланированная структура новой республики с ее сложными системами сдержек и противовесов. Мне бы хотелось, что должность заместителя председателя занимала умная и одновременно лояльная кандидатура, готовая знать свое место. Вы – лучший вариант. К тому же вы красивы, а это немаловажно в работе с монархами. Предложение мигом достигло разума Бану, минуя все витиеватые формулировки и намеки. Это было хорошее предложение, больше чем Бриму могла рассчитывать, и тем не менее она собиралась выжать максимум. И какие же у меня есть гарантии, зачем мне соглашаться? Попыталась занять позицию пожестче Хамбрианка, особенно безопасности. Мы развязываем войну со всей галактикой, и за нами будут охотиться, особенно за публичными лидерами. И все же, поняла Бана, она уже употребила «мы» в отношении альянса повстанцев и конкретно группы, которую представляла ее собеседница. А что у вас есть сейчас, Бана, кроме себя и статуса бывшего сенатора? Вам даже вернуться некуда, вас не любят в секторе, а ваши активы конфискованы, усмехнулась себе. К тому же, я слишком занята, чтобы вмешиваться в том, как вы будете формировать и распределять места во всяких второстепенных комитетах, связанных с образованием, культурой и прочим, где армейцы вообще будут спрашивать этот недопарламент, можете брать на себя ответственность и полномочия, когда они там появятся. Гигантские деньги, если альянс сможет закрепиться хотя бы в паре секторов не на отшибе, в потенциале и почти ничего сейчас, быстро сопоставила Бана, и постоянная зависимость от той же Сабе, только если не обойти ее. Что касается безопасности, то в случае согласия для вас она будет обеспечена в приоритетном порядке. Хороший монарх всегда заботится о своих людях. У Люка на счету уже множество голов темных джедаев, что служат империи, вновь улыбнулась Сабе. Не волнуйтесь, активы королей Набу и графа Серина смогут обеспечить ваше существование на должном уровне и без бюджета альянса, до возвращения активов семьи Бриму. В голове сенатора наконец сложилось, какие именно отношения связывают Сабе и юного Люка Ларса. Тень служила тайному сыну своей королевы, а если он оказался джедаем, то значит охватившие сенат во время войн клонов слухи были верны. К тому же Люк действительно был чем-то похож на Энакина Скайуокера. Бану наконец решилась, быстро собирая и оформляя в голове идею для своего будущего. «Считайте, что я согласна работать на вас еще и в частном порядке», – кивнула сенатор. «Какие непосредственные подробности ожидают в ближайшее время? До первого заседания совета осталось пару часов. Необычные обстоятельства требовали приспосабливаться и нетипичных действий, однако Бана Бриму не раз находила выход из проблем. Значит, настала пора для нового подхода и новой роли, тем более она вполне была хороша собой для того, чтобы огорчить самодовольную Набуанку, думающую, что она единственная, кто может так контролировать юношу. Не только в монархических системах была известна женская власть. В крайнем случае, все мужчины любили огромные корабли, а она абсолютно случайно знала, где находится один из них. Бана Бриму. Хан Соло задумчиво медленно пережевывая кусок стейка, думая о своей жизни и том, как он оказался в этом моменте. Побег с имперской службы не принес ему ожидаемой вольной жизни, хоть он довольно быстро и успел заполучить собственный корабль и влипнуть в еще большее количество злоключений, шансов разбогатеть не предоставлялось, а с учетом того, что он теперь был, кажется, в розыске во всей галактике, а с работой на хаттов были проблемы, то вариантов было еще меньше. Поэтому когда Чубакка притянул его назад к тому мальчишке, что одновременно совмещал в карьеру джедая, криминального лорда и борца с империей, пускай и временно, в качестве инструктора и на хорошую зарплату, Хан был вынужден согласиться. Впрочем, его мотивация была сложнее, признавал сам себе бывший имперский лейтенант. Денег после авантюры со Старками у него было достаточно, чтобы следующие несколько лет отдыхать на планетах-курортах, играя в казино или купить себе остров где-нибудь в глуши. Кроме того, что заплатила девчонка Старк за эвакуацию, еще больше ему вывалил тот самый Люк за то, что Хан поддался уговорам Чубакки и доставил двух женщин с фамилией Старк не куда-нибудь, а именно в руки друзей Вуки, и те заполучили ту самую ценную информацию, из-за которой Соло чуть не умер несколько раз. Все честно, тем более в рабстве никто не оказался. Однако хан был молод и хотел летать и делать это красиво. Он уже почти полностью перебрал своими руками сокол тысячелетия, однако хотелось больше, как раньше. И тут вариант с этими повстанцами, к которому его явно подталкивал Чуи, был интересен, просто интересен сам по себе. Он, конечно, не любил империю, несмотря на былую службу в ее рядах, но и не испытывал к ней всепоглощающей ненависти. Даже эпизод с кораблем Вуки все же был одним из частных аспектов, человеческий фактор никто не отменял. Однако он понимал, что здесь было просто интересно, помимо всех остальных плюсов. Да и Люк был парень неплохой, хоть каким-то чудом и держал в кулаке все это хозяйство в таком юном возрасте, пускай и не один. Капитан выдернул его из мыслей посторонний голос, как успехи с новобранцами. Несмотря на всю демократичность новой структуры, отдельная офицерская столовая в ней имелась и обедать командование старалось в ней. Конечно, хорошим тоном считалось раз в неделю зайти и в общую, однако у совместного поглощения пищи начальством были заметные плюсы. Можно было оперативно обменяться не слишком срочной информацией, не тратя время на брифинги и совещания, что и так утомляли всех. Мвпро быстро проглотил кусок мяса карелианец, еще не привыкший к новому званию, просто что-то с чем-то, непередаваемый опыт. Никаких шансов на опережение графика. Генерал Вон Лишиин, глава корпуса звездных истребителей Альянса, был кадасса никто и джедаем, однако старался уделять внимание подготовке и квалификации всех пилотов, пускай и слишком увлекался лучшими. Сопровождавший его лейтенант по имени Бошик относился к числу таких, пожалуй, будучи не сильно хуже самого Соло. «Будем надеяться, что еще не поздно», — покачал никто головой, садясь за стол напротив хана. «Новые рекруты без часа полетов за спиной на подходе, равно как и новый антиквариат, по ошибке зовущийся истребителями. О решении попробовать себя в качестве летного инструктора Соло уже успел пожалеть, особенно когда первой же группой его курсантов стала пятерка самых настоящих гунганов. Кто же знал, что сумрачный набуранский гений сделал специально адаптированные под них истребители. Однако, познакомившись с рентоссийцами, Соло тут же начал скучать по гунганам, ибо эти уроженцы забытой всеми колонии были абсолютно отморожены с одной стороны и имели боевой опыт на своих доисторических досветовых истребителях, и с другой абсолютно не умели эффективно вести современный бой, стараясь как можно скорее убить себя. Скоро отгрузит первую эскадрилью новеньких тяжелых истребителей, тех самых крестокрылов, перевел тему на более радостную Бошик. Пока не развернуто полноценное производство, ожидаются их поставки чуть ли не поштучно, однако загляни оценить. Понимаю, не совсем твоя специализация, но тем лучше, можешь оценить как опытный пилот те их перспективны против имперского парка. Надежды на то, что придется работать с техникой имперского образца просто в других цветах, покинули хана довольно давно, тем более что он бы и не допустил до не самых простых в управлении истребителей серии те значимую часть своих курсантов. Впрочем, тамузанские Р-22 острие, имевшиеся в распоряжении Альянса, были неплохими машинками, при этом довольно дешевыми, и в больших сражениях могли бы противостоять ей под управлением средних пилотов, и из них можно было бы формировать адекватные истребительные эскадрильи прикрытия и перехвата. Ага, загляну, кто-то же должен показать вам, на что способен нормальный современный пилот, а не пенсионеры и банты, кивнул хан, возвращаясь к стейку. Мне нужно больше симуляторов с большим количеством сценариев. Прежде чем уже не в первый раз случавшееся ворчание повторилось, ресурсы были ограничены и симуляторов полетов не хватало особенно, но без них обучение было бы слишком дорогостоящим и рискованным. Не всех рекрутов вообще можно было допускать до полетов, кого-то было необходимо отсеять, других нормально обучить. Глава корпуса лишь разводил руками, обещая надавить на службу обеспечения, которая вместо этого радовала информацией о добыче очередного экзотического образца. «Вот снабжение идет, предлагаю у него сразу и спросить», — указал за спину хана Бошик. «Рал-рай, где обещанные симуляторы?» Обернувшись, капитан увидел, что к них столу действительно подошел держащий в руках поднос Рал-рай Мувунг, выглядящий так же устало, как и обычно. Твилек, казалось, вообще не спал, еще не собрав себе надежную команду из советников и заместителей на каждое из направлений и, казалось, пытаясь лично контролировать слишком многое. «Приветствую, летяг», — устало опустился снабженец рядом с Соло, а от его термоса явно повеяло ароматом того странного сладкого кафа, что готовили в местных столовых. «Мы их точно заказывали, Чандрила оплачивала покупку десятка абсолютно новеньких и списанных имперцами ради освоения бюджета на закупку новых, точно таких же, должны быть в где-то пути. Твилек сделал жадный глоток кафа, не особенно заботясь о том, чтобы следить за реакцией пилотов, недовольных очередной задержкой необходимого оборудования. Ему еще, возможно, предстояло в ближайшее время руководить рассосредоточением сил, ресурсов и оборудования с малого Лубанга. Десяток задержавшихся симуляторов его волновали не очень сильно. «Скажите мне лучше, какие есть перспективы использования дроидов-истребителей типа «Стервятник»?» Быстро перешел к волнующей его теме инородец. «Мы недавно получили их партию и небольшую сборочную линию. Некоторые в штабе предлагают использовать их в качестве одноразовых камикадзе, этаких умных ракет». Все, не сговариваясь, перевели взгляды на «Никто», занятого поглощением фиолетового пюре из какого-то корнеплода. Джедай был единственным из всех, кто успел повоевать в войнах клонов и лично иметь дело с описанными истребителями. «Не имеет смысла», — покачал головой он, дожевывая свой обед и не сильно церемонясь о приличиях. «Урона они нанесут относительно небольшое количество, сосути пригодны лишь против малых летательных аппаратов и канонерок, но при этом туповаты и недостаточно маневренны. Стервятники брали массой в начале войны. Однако не знаю, что у вас за линия сборки, сейчас они устарели, а их сравнительная дешевизна ничего не стоит в условиях ограниченных ресурсов. На поле боя с нашей текущей доктриной тоже бесполезны. Лучше произведите один Z-100 или хотя бы модернизируйте до последнего уровня Z-95, не говоря уже о крестокрыле, чем производите десяток стервятников». Твилек благодарно кивнул, кажется, совсем не расстроившись. Возиться с еще одним типом дроидов ему не хотелось самому, однако приказ рассмотреть идею поступил от главного штаба, поэтому надо было как-то обиваться. «ХМ, жаль, надо придумать, что делать с партией в 200, вы не поверите, сколько всякого сепаратистского у нас есть», — вздохнул Твилек. «Мне обещали барышник в ближайшее время, так что будет вам обещанная мобильная база для корпуса. Проблемы только с личным составом, особенно командным». В глазах сидящих напротив пилотов возникло явное оживление. Конечно, как линкор трехкилометровый бублик был плох с самого начала, однако в качестве мобильной базы, носителя истребителей-рейдеров он бы послужить идеально. Да и отбиться от мелких имперских сил, особенно при поддержке своей авиации, бывший сепаратистский линейный корабль смог бы. «Мне нужно наконец уговорить парочку знакомых вернуться в строй», — задумчиво сказал он Лишиин. «Столько же там переоборудовать под современные истребители придется, застрянем на Куларине. Я, возможно, знаю парочку хороших команд независимых механиков, у которых уже есть проблемы с законом», — поддержал его Бошик, тоже мгновенно оказавшийся поглощенным мыслями о будущей мобильной базе, которая позволит корпусу звездных истребителей получить больше автономии. Твилек, казалось, поглощавший только то, что содержало в себе сахар, тем временем быстро расправился с первым из 7 розовых пончиков и обернулся к Соло, почти разобравшемуся со стейком. «К слову, капитан, я совсем забыл, что вызвался передать вам срочное приглашение от главного штаба». Мувунг посмотрел на старомодные наручные галачасы, видимо призванные показывать его статус. «Уже через 13 минут вас ждут в 3-м переговорном зале». «Хат, почему нельзя было сразу сказать?» — зло бросил карелианец, не надеясь на ответы, на ходу допивая остатки большой пучки. Офицерская столовая располагалась в 15 минутах ходьбы от 3-го переговорного зала, совсем на другой стороне базы Альянса повстанцев на Малом Лубанге, поэтому, проклиная про себя всех, кто так срочно его сорвал, да еще и предупредил таким извращенным способом, он устремился к выходу, обгоняя попадавшихся на пути разумных. Старающийся не сорваться на бег Хан совсем не уделял внимания всему разнообразию разумных, собравшихся на в общем-то необитаемом и покрытом джунглями Малом Лубанге. Радианцы и биты, альдеранцы и сородичи карелианцы, ботаны и вуки, даже незнакомые ему представители близких человеческой рас с кожей красного и синего цвета, все как один сейчас были лишь препятствием на скорейшем пути к своей цели. Чуть не врезавшись в о чем-то активно беседующую троицу из голубокожей твилекки, краснокожего представителя той самой неизвестной ему расы, близкой к человеческой, и впервые увиденного зеленокожего гуманоида с, казалось бы, выпирающим из головы мозгом, Соло наконец выбрался из самой гущи куда-то спешащих разумных. Преодолев свободное пространство, Хан наконец добрался до административного корпуса, где располагались переговорные залы, в которых проходили утомляющие любого разумного брифинги и совещания, и взлетел по лестнице, понимая, что, возможно, он уже опоздал. «Подождут», — бросил сам себе хан, перед тем, как наконец войти внутрь. Компания разумных там подобралась, оригинальная. Первым делом он бросил взгляд на радианца с капитанскими кубиками, замершим перед голостолом, на который была выведена подозрительно знакомая хану звездная система. По правую руку от него собрался весь цвет командования, новоназначенный начальник главного штаба Дарталлан, вездесущий полковник Зилкиец, два клона, различать которых хан еще не научился, и почему-то прекрасно знакомую ему Бриатарин. Они так и не поговорили с ней второй раз после неожиданной встречи на приеме. «О, хан, заходи быстрее», — послышался с другой стороны голос Люка Ларса, занявшего место с противоположного края стола, рядом с уже оказавшимся на месте Чуи. «Господа, теперь все в сборе, включая наших главных экспертов по вопросу. Что происходит?» — спросил капитан, усаживаясь рядом с Вуки и узнавая наконец звездную систему, выведенную на голопроектор. «Наша следующая цель – удар по Элизи, центру рабства и добычи Спайса, контролируемый хаттами Каджидика Бесади в интересах и с разрешения Галактической Империи», – подтвердил Ларс, – «и он должен произойти быстро. Я надеялся никогда больше не возвращаться на этот мир», – вздохнул хан, понимая, что ему все же придется это сделать. Однако потом посмотрел на свою первую любовь, успевшую побыть там в рабстве, и почувствовал, как его наполняет воинственное настроение, словно передающееся от Люка. «Хорошо, давайте убьем их там. Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис». Глава 67. Флот сектора Баксил не мог впечатлять, будучи откровенно недоукомплектованным настолько, что вообще не мог считаться существующим согласно штатам времен войн клонов. Стандартная секторальная группа включала в себя 24 звездных разрушителя и еще 1600 иных боевых кораблей, в то время как в распоряжении Маффасарна Шильда не было ни одного звездного разрушителя, даже устаревшего. Раньше это не сильно беспокоило Маффа, и не стремившегося наводить порядок в секторе за пределами столичного Тета и предпочитавшего наживаться на бесконечных взятках от хаттов. Но теперь все резко изменилось, и у него просто не было другого выбора. Тем более, как оказалось, дело было не только в его новых, вынужденных партнерах, как для себя называл он Батана и стоящих за ним разумных. Они оказались не только суровы, но и полезны, каким-то образом получая закрытую информацию из имперских источников, исходя из которой ряд маффов уже получили указание усилить борьбу с преступностью, что помогает существовать растущим повстанческим движениям. Было очевидно, что Баксил станет одним из следующих, ведь никто не был в этой галактике большим синонимом слова «преступность», чем хатты. «Адмирал, офицеры», — поприветствовал он троих людей, уже ждавших внутри одного из залов для совещаний в официальной резиденции Маффа в столичном Перуне, стараясь максимально войти в роль военного губернатора. «То, ради чего мы здесь собрались, имеет высший уровень секретности. Любые утечки информации будут равны измене». Адмирал Винстил Грилакс, формально бывший старшим из офицеров флота сектора Баксил, был самым обычным имперским адмиралом, коррумпированным, как и все прочие имперцы в этом пространстве, не слишком выдающимся, иначе бы не оказался на этой должности. Однако не был он и был, вопреки злым языкам, полной бездарностью, обладая определенным талантом и чуткостью к веянию начальства, взобравшись на свою должность, не имея никаких покровителей и высокопоставленных родственников, в отличие от многих других. Он успел застать последние битвы войн клонов, однако, как и многие другие имперцы, ныне застрял в своей должности. У адмирала уже имелась дурная слава среди врагов империи. Именно он командовал жестоким подавлением выступлений против империи на Рампа-1 и Рампа-2. Именно ему предстояло возглавлять предстоящий рейд на логово преступности, для которого и были собраны все имеющиеся в наличии силы флота сектора. «Наш император призвал все свои верные круги помочь ему в пресечении незаконного оборота оружия. Я с гордостью могу сказать, что отвечаю на призыв императора самым непосредственным и интуитивным образом», — начал свою заготовленную речь Мофф. «Смотря на подчиненных, мы все знаем, что источник большей части незаконной торговли оружием и наркотиков исходит из пространства хаттов». Оба капитана синхронно сдержались от того, чтобы не нарушить субординацию, хмыкнув. Все находящиеся в комнате прекрасно знали, что сам Мов был первым из нечистых на руку чиновников в регионе, более остальных пополняющего свои карманы. Однако Сарн ясно давал подчиненным понять, что заставило его так резко изменить свое поведение. Рилдо Давлис и Сунтирфел обменялись понимающими взглядами, фиксируя свое одинаковое отношение к изменениям, происходящим с Мафом. «Я намерен искоренить контрабанду и поставить на колени криминальных авторитетов хаттов. ГМ, образно говоря, конечно», — продолжал свою речь Сарншильд, «для достижения этой цели я уполномочен использовать смертоносную силу. Хатты поймут, что они не могут безнаказанно пренебрегать имперскими законами. На наших территориях вновь восторжествует закон и порядок». Адмирал озадаченно перебирал в голове всю эту самую смертоносную силу, что имелось в его распоряжении и могла войти в ударную группу, что понадобится для выполнения любой из задач, что возникнет в голове Мафа. Уже было очевидно, что речь не пойдет об усилении патрулирования и досмотра. «Мы ударим по Налхатте, по самому центру преступности, задействуя все имеющиеся у нас силы», — указал наконец обозначенную задачу Моф. «Поэтому, я надеюсь, что вы понимаете, как важно, чтобы информация о будущей операции не стала достоянием преступных хаттов». Смертоносная сила сектора Баксил действительно была смехотворно мала. Флот, находящийся в распоряжении Моффа, не просто был лишен звездных разрушителей, он был лишен вообще какой-либо силы хотя бы времен войн клонов, что само по себе не было редкостью для множества малых и окраинных секторов. Редкий сектор действительно насчитывал полагающийся ему по штатному положению флот из 24 звездных разрушителей и 1600 иных кораблей, однако в случае Баксила, находящегося в самом сердце преступности и в преддверии войны с ней, это было опасно. Основу флот сектора составляли 3 тяжелых крейсера типа «Дредноут», один из которых и был его флагманом, а капитаны 2 других также присутствовали на секретном совещании, явно демонстрируя адмиралу, что Мофф всегда готов его заменить в случае неудачи или предательства. Тяжелый крейсер хоть и был хорош для своего времени, ушедшего, впрочем, с началом войн клонов, обладал слабой для нового времени системой противовоздушной обороны и не слишком современными системами управления огнем, а также требовал огромный, для своего класса, экипаж. И тем не менее, 3 старых тяжелых крейсера были лучшим из того, что имелось в распоряжении адмирала Грилокса. Тяжелый крейсер типа «Дредноут». Имелись еще и 4 крейсера типа «Нейтронная звезда». По мнению любого разумного, управлявшего любым из них, бывшего самым тяжелым преступлением против кораблестроения совершенного верфи Мирендели за всю их историю. Злосчастный крейсер был создан еще в годы Старой Республики во времена войн клонов, но война успела закончиться до того, как первый корабль серии сошел со стапелей верфи Мирендели. Нейтронная звезда была спроектирована на основе устаревших уже к моменту войн клонов технологий и не отвечала резко возросшим требованиям к военным кораблям этого класса. Несмотря на то, что корабль уже морально устарел, Галактическая Империя не стала полностью отказываться от крейсера, пополнив им флоты во второстепенных секторах и системах миров Среднего и Внешнего Кольца, где его огневая мощь все еще была весомым аргументом. Одним из таких секторов стал и Баксил. Крейсер не отвечал стандартам Империи по многим параметрам. Одним из главных недостатков была его скорость. Нейтронная звезда была на целых 20 единиц медленнее даже массивных звездных разрушителей типа Император. Бортовые системы корабля были склонны к частым сбоям. Стоимость крейсера была меньше большинства кораблей этого класса, но его эксплуатация обходилась намного дороже из-за очень прожорливых двигателей. Последнее обстоятельство уменьшало дальность полета крейсера. И последний недостаток – корабельная артиллерия. Ее дальность и мощность не могла впечатлить даже порядком устаревший тяжелый крейсер типа «Дредноут». Крейсер не имел легких и скорострельных пушек для противостояния истребителям и бомбардировщикам, но 3 полные эскадрильи могли обеспечить ему достойную защиту от малых летательных аппаратов потенциального противника. Проблема заключалась в том, что укомплектованы ими полностью крейсера не были, не встречав за свою службу достойных соперников, занятые преимущественно патрулированием и досмотром в те редкие моменты, когда их экипажи не имитировали службу, а действительно ее несли. Крейсер типа «Нейтронная звезда». На этом полноценные крейсера в распоряжении флота целого сектора заканчивались, но не заканчивались боевые корабли. Войны клонов научили галактику тому, что все, что умеет летать и может нести на себе средства поражения, может быть использовано в качестве боевых кораблей. В распоряжении адмирала также были и так называемые легкие крейсера, по сути 2 разных типов, предназначенные в отличие от своих старших товарищей для борьбы с малыми летательными аппаратами, восполняя недостаток истребителей. Легкий крейсер типа «Карака» правильнее было бы назвать «канонеркой». Он был разработан и вступил в строй республиканского флота еще во времена войн клонов. В годы войны эти легкие крейсера сопровождали крупные корабли, обеспечивая им защиту от вражеских бомбардировщиков, а во время крупных боев, являясь высокомобильным резервом, способным захватить инициативу на поле боя. Кроме этого, небольшие эскадры таких крейсеров сопровождали транспортные конвои, защищая их от кораблей-сепаратистов. Во времена империи «Караки» продолжили выполнять прежние задачи. Отдельно, или в составе небольших эскадр, они использовались для сопровождения конвоев, патрулирования торговых маршрутов и борьбы с пиратством. В составе крупных флотских соединений эти легкие крейсера сопровождали тяжелые крейсера и линкоры, прикрывая их от истребителей, бомбардировщиков и корветов противника. «Канонерка» была хорошо вооружена по меркам своего класса и имеет скорость, сравнимую со скоростью новейших истребителей. Несмотря на отсутствие ангара, мешавшие «Караке» быть полноценным боевым кораблем, она имела 4 внешних стыковочных узла. Те истребители на внешних узлах использовались преимущественно для патрулирования, досмотра грузов, разведки и сопровождения задержанных кораблей, в чем и заключалась функция этих легких крейсеров-канонерок в мирное время. К глубокому сожалению и адмирала, и МАФА, в распоряжении их неполноценного секторального флота находились всего 2 «Караки». Легкий крейсер типа «Карака». Легкий крейсер типа «Страж», насчитывающий в длину всего 42 метра, правильно было бы назвать таможенным корветом. Отличный корабль, возможно, лучший в своем классе, он быстро стал грозой пиратов и одним из символов резкого сокращения количества пиратских группировок, от которых империя смогла очистить значимую часть галактики в первое десятилетие своего существования, пока в ее теле еще тлело пламя жизни, подпитываемое не успевшими еще выдохнуться и разочароваться молодыми идеалистами и карьеристами. Стражи использовались для патрулирования, перехвата, охраны космических станций и баз, сопровождения конвоев и таможенного контроля. Обладая отличной скоростью и быстрым гипердвигателем, группы стражей по 2-4 корабля очень быстро оказывались в районе пиратского нападения и не менее быстро могли перехватить отходивших пиратов. Обладая скоростью в 90 МГЛТ, эти легкие крейсеры превосходили, по этому параметру, большинство даже новейших истребителей, с которыми они крайне эффективно боролись. Для досмотра кораблей «Страж» оснащен системой принудительной стыковки и может нести небольшую досмотровую группу. Корабль оснащен вполне совершенной электроникой, которая позволяет, в случае необходимости, осуществлять полноценное управление кораблем и экипажем в составе всего лишь 6 человек, 2 пилотов и 4 стрелков. Легкий крейсер типа «Страж». Прекрасный, замечательный корабль для таможенной службы и борьбы с пиратством в составе крупным эскадр, «Страж» был совершенно не приспособлен для самостоятельного участия в полномасштабных сражениях в духе войн клонов. Однако именно почти 20 таких составляли большинство смертоносной силы, которая имелась в распоряжении адмирала Винстила Грилокса, от которого требовалось подчинить столицу хаттов в кратчайшие сроки. Элизе, тропический мир в системе Чараба, что располагается на гиперпространственном маршруте Шакрабл, по совместительству один из главных производителей спайсов галактики, сосредоточенный на переработке сырья с киселя и релота, Люк развел руки, увеличивая голограмму из маленького шарика до размеров сравнимых с человеческим телом, когда стали подробно видны 3 континента планеты, основной источник богатства хаттского каджидика Бесади, одного из крупнейших хаттских подельников, контролируемого Палпатином Черного Солнца, основанный на рабском труде. Элизе, молодой джедай, не уставал напоминать всем присутствующим, что каждое их действие в итоге связано с сопротивлением режиму, установленному галактическим императором, а не просто разборками с конкурентом по контролю над криминальным заработком или абстрактной борьбой за справедливостью. Наши карелианские соратники по оружию уже проводили ряд действий против Элизе. Кивнул в сторону гарм белый Блисселарс, прошу командира Тарин ввести нас в курс дела со всеми подробностями. Рыжеволосая девушка в карелианской военной форме поднялась со своего места, занимая уступленную позицию спикера от джедая, наконец взяв слово. Планету контролирует псевдорелигиозная организация, известная как Культ Единого и Всех, которая использует своих паломников и последователей в качестве рабов для добычи спайса. Когда-то давно я была одной из них. Начала свой рассказ Бриа, вспоминая тяжелую часть своего прошлого, Но это не просто рабство, основанное на физическом принуждении. Бесади используют самцов-теландателей, чтобы проводить то, что они называют возрадование, заставляющее рабов считать, что они находятся на Элизии добровольно. Любой, кто в этот момент мог отвлечься от крыльянки, посмотрел на присутствующего здесь же капитана Сола, увидел бы, как изменилось его лицо, сжались от накатывающей неприязни зубы и пропали остатки присутствовавшего ранее азарта. Что бы ни делали Теландетиль, я была абсолютно беспомощна и полностью находилась в их власти. Прошли годы, а я все еще испытываю приступы тоски по сладостным ощущениям, которые они нам внушали. Не без неожиданно накатившего стыда сказала командир: это было такое блаженство, как будто в тебе одновременно вспыхнула любовь ко всему сущему, покой и уверенность в себе, и все это в сочетании с интимным физиологическим удовольствием. На секунду повисла тишина, заставляющая всех присутствующих осмыслить, с чем же они действительно имеют дело и как сильно это усложняет планируемую операцию по вызволению рабов. Похоже на то, как иногда рабов принуждают работать, сделав зависимым от дешевых наркотиков, сказал единственный в помещении радианец, капитан корвета. Не все из них согласятся покинуть Элизию и могут оказывать сопротивление, защищая своих хозяев. Нет, меньшинство, вздохнула Бриа, но и атаковать без прямого приказа от жреца они не будут, наверное. Отринув сомнения, она поймала взгляд хана и продолжила свой рассказ. Чуть больше года назад мы, силы карельянского сопротивления, совершили налет на одну из колоний Элизи. Одновременно с ее словами на голограмме появились 9 точек. Потеряв один из двух кораблей, мы смогли освободить примерно 100 рабов. Только 2 из них решили покинуть планету самостоятельно, и 53 из них в итоге вернулись на нее позже по своей воле. Наша медицинская служба уже думает над возможными средствами реабилитации при консультации освободившихся от возрадования, добавил Люк, замещение или любая другая возможная помощь. Случай необычный. Какие силы имеются у обороняющихся? Быстро перевел в более конструктивное русло разговора Дарт Аллан, понимающий, что складывающаяся операция не будет особенно похожа на известные ему: флот, истребители, наземные силы, системы противовоздушной обороны. По планете разбросаны 10 колоний, где содержатся рабы и производится спайс, перешла к делу Бриа. Во время нашего последнего рейда на планете не было противовоздушной обороны и значительного гарнизона. Однако особую опасность представляют потоки воздуха, создаваемые атмосферой планеты и способные вывести из строя транспорт, управляемый неопытными пилотами. В прошлый раз мы так и потеряли один из кораблей. Капитан Соло обратился к карельянцу Ларс, привлекая его в центр внимания. Вы раньше уже летали в атмосфере Элизи. Наши пилоты справятся с этими вызовами, или необходимо искать пилотов-наемников? На Элизию возможно посадить, к примеру, Пельту. Хан, на секунду оказавшийся в центре внимания, задумался, даже не думая о том, что бывшая возлюбленная, похоже, полностью выдала все подробности его прошлого, вспоминая особенности навигации в атмосфере Элизи, которую он в последний раз посещал больше 6 лет назад, еще до обучения в Имперской Академии Имперской же службы, и одновременно прикидывая, кто из известных ему пилотов смог бы справиться с атмосферой этой райской планеты. «Я думаю, у нас найдется десяток хороших пилотов», — бросил он взгляд на Никто, надеясь, что окажется прав. Атмосфера Элизи действительно своенравна, но только для неопытных пилотов на плохих транспортах. Что же касается крупных судов, я не пробовал и не знаю никого, кто пробовал бы, но не из-за технической невозможности. Никто не перевозит спайс на крупных и медленных судах. Полагаю, что нам понадобится организовать десяток основных ударных групп и несколько резервных, обозначил общее направление операции Ларс. Орден выделит джедаев для этой операции в качестве усиления, не как командиров. Вновь на секунду повисло молчание. Все знали о существовании некоторого количества выживших джедаев где-то рядом с Орденом, но никто еще не видел столько из них разом в одном месте, и не все вообще верили в эту информацию, считая ее мифом. «Генерал, полковник», — перевел Люк мяч на поле лутриллианца и клона, — «к чему нам готовиться?» Бейл Органа вернулся на Альдеран, стараясь не показывать никому свое волнение, понимая, что все уже началось и теперь предстоит самая тревожная часть его долгой работы. На обратном пути они с Монматмой успели обговорить неочевидную для остальных участников Альянса часть, как быть располагавшимся в глубине центральных миров Альдерану и Чендриле, которые даже в случае успеха первоначальной части восстания во внешнем кольце останутся изолированными в самом сердце имперских территорий. Во многом поэтому Бейл не спешил сводить вместе с Альянсом и вторую часть своего плана. В конце концов, именно Альдеран был самым самостоятельным членом новой организации, стремительную централизацию которой сложно было не заметить. Нет, он не собирался ни активно продвигать своих людей внутрь, как это наверняка сделает по своей привычке Мон Матма, уроженка политической системы, построенной на клиентеле, не стремился получить максимальное количество ресурсов для самостоятельной деятельности, как наверняка поступит оказавшийся вне закона Гарм Белый Близ. Органа помнил, зачем на самом деле создавался Альянс, помнил о Звезде Смерти и Палпатине, и не собирался устраивать подковерную возню. Но еще он понимал, что нельзя доверять свою судьбу в чужие руки. Поэтому ему пришлось активизировать раньше времени некоторые планы. У Альдерана уже были собственные одаренные джедаи, не связанные с загадочным новым орденом джедаев, как минимум двое, но Бейл рассчитывал уговорить Рама Кату на полноценное сотрудничество, и найти еще рекрутов и, наконец, вернуть Оби-Вана Кеноби. Вместе с Катой могли бы прийти и дополнительные повстанцы, но с этим проблем Альдеран не имел. Квалифицированных разумных, готовых хранить верность правящему дому, было не меньше, чем готовых сражаться с империей. В конце концов, он принял решение сражаться еще давно, после гарманской резни, но время для этого приходило только сейчас. Реанимировал он и кораблестроительную программу, аккуратно и под прикрытием. Старый флот Эльдерана был надежно укрыт от империи еще давно, а новый можно будет открыто показать только после того, как станет ясно, что Альдеран в состоянии открытой войны с центром империи. Пока же строительство первых кораблей нового альдеранского флота шло под прикрытием гуманитарных целей, и он начал тайные поиски достойных планетарных щитов, не хуже того, что защищали ранее КАМАЗ, трагедия которого все еще оставалась загадкой для большей части галактики. Альдеран был способен обеспечить себя продовольствием, чтобы пережить любую осаду, оставалась лишь та сторона вопроса, что было связано с организацией обороны. Однако теперь планете было критически необходимо начать незаметную для империи милитаризацию, что было сложно, учитывая заведенную традицией многочисленных приемов с приглашением множества гостей со всей галактики. Если только не проводить эту самую милитаризацию за пределами Альдерана. Отец, услышал Престор звонкий девичий голос, завидев встречающих его жену и приемную дочь, хитрым взглядом смотрящую на него. «Как прошла твоя гуманитарная миссия? Я увидел много нового, дорогая», — улыбнулся вице-король, скрывая свои тревоги. «Внешнее кольцо по-прежнему очень разнообразно. Возможно, сильнее всего на свете ему хотелось бы укрыть свою семью от надвигающейся бури и не позволить им стать ее случайными жертвами. Особенно уже пораженную юношеским максимализмом дочь. Нал Хатта не знала войны на протяжении тысяч лет. Влияние и мощь хаттов вместе с их умелой дипломатией, лавирования и нейтралитета в любом конфликте уберегли столицу пространства хаттов и во время войн клонов, и даже во время новых войн ситхов. Поэтому самое серьезное, что видела планета на протяжении тысячелетий, это криминальные столкновения между хаттскими каджидиками в процессе передела ими влияния, никогда не переходившими грань на самой планете. Хатты, уже потерявшие один раз свою прародину, планету Варл, заботились о своем великолепном сокровище, как дословно переводилось с хаттского названия планеты. Когда-то современную Налхатту, тогда еще носившую название Эвакар, населяла близкая к человеческой раса эвакийцев, однако еще много тысячелетий назад она была сначала обманута и порабощена, а позже и выселена с родного мира силами хаттов, фактически терраформировавших планету на свой лад. Тем не менее, хатты составляли меньше половины из населения собственной столицы. Никто, даже сами хатты, не знал точно, сколько именно разумных живет на этой планете, хотя примерная оценка численности находилась в районе 7 миллиардов разумных, лишь 3 из которых было хаттами, а среди остальных доминировали люди и виппиты, головоногие моллюски, слабо известные в остальной галактике. Хатты, особенно богатейшие из них, предпочитали жить изолированно от остальных разумных, огораживая свои дворцы садами и лесами, стремясь подчеркнуть свое богатство. Великолепное сокровище уже давно перестало быть деловым центром для большей части нелегальных операций, преследуемых галактическими властями, переместившись на Нар-Шаддаа, крупнейший спутник планеты, известный как Луна контрабандистов, а некогда огромные индустриальные пояса Налхатты ржавели, будучи заброшенными. Налхатта оставалась местом, где ее хозяева показывали свой престиж и тратили деньги, и она оказалась совсем не готова к тому, что ее ждет, несмотря на все деньги, которые хатты тратили на сети по сбору информации о всех потенциальных опасностях. Первое, что увидел адмирал Винстил Гриланкс, когда судьба империи, флагман и один из трех имеющихся в распоряжении флота сектора дредноутов, вышла из гиперпространственного микропрыжка, был маленький фрахторик, видимо случайно оказавшийся на пути эскадры, сразу же начавший улепетывать изо всех сил. Адмирал сухо улыбнулся. Одержать победу над этим сбродом будет не так уж и сложно. Хатты явно расслабились и переоценивали свое влияние. «Сэр, эскадрилья вышла из гиперпространства», — доложил его заместитель, командир Джилон. Повинуясь силе привычки, Гриланкс автоматически начал отдавать приказы эскадре развернуться. Гриланкс не стал смотреть, он и так знал, что происходит. 7 кораблей основного класса выстроились в оговоренный Гриланксом боевой клин так, что судьба оказалась на острие клина. Дальше шли 2 крейсера типа «Нейтронная звезда», «Заграждающая» и «Ликвидатор», за которыми следовали оставшиеся 2 дредноута «Миротворец» и «Гордость Сената». Замыкали клин еще 2 «Нейтронные звезды», «Принуждающая» и «Неумолимый». Дредноуты выпустили те истребители, и они окружили клин. 2 канонерки, «Бдительный» и «Страж», выдвинулись перед эскадрильей и выпустили свои разведывательные ТИЭ-истребители. 16 таможенных корветов типа «Страж» разошлись разомкнутым строем, готовые предотвратить любую попытку сбежать с Налхатты. Все произошло быстро и гладко, без заминок. Гриланкс постарался, чтобы его командующие прекрасно знали каждый пункт его военного плана. «Адмирал, сэр, по вашему приказу эскадра развернута», сообщил Джилон через несколько коротких минут. «Прекрасно. Прикажите эскадре продолжать действовать по плану». «Да, адмирал». В то время как флот, находившийся в распоряжении адмирала, был крайне устаревшим, все 44 звездных истребителя ТИЭЛН, прозванных за форму глазастиками, являлись представителями нового поколения знаменитых ТИЭ, опережая все, что могло появиться на внешнем кольце на десятилетия технического развития даже с еще зелеными пилотами внутри. Галактическая империя производила эти истребители в таких огромных количествах, что даже такому окраинному сектору, как Баксил, удавалось получить их из рук имперских снабженцев, далеко не всегда чистоплотных и эффективных. Капитан гордости Сената Сунтир Фел, сам вышедший из числа пилотов истребителей, по-отечески тепло относился к их пилотам, традиционно считавшихся во флоте Галактической Империи расходным материалом, однако Винстил закрывал на этом глаза, не считая чем-то вредным, и не собирался наводить излишнюю муштру по таким вопросам. Эскадра двинулась вперед на заданных скоростях. Дозорные шли на Нар-Шаддаа полным ходом, как и корабли основного класса, в то время как корветы шли на крейсерской скорости. Гриланкс поглядел в обзорный экран на мостике, потом проверил сканеры дальнего действия, увидев, что ничего не мешает его боевой задаче. Хатты оказались не готовы, и им было попросту ничем защититься от карающей руки Галактической Империи, даже в таком виде. В отличие от своей луны Нар-Шаддаа, окруженной сотнями тысяч осколков брошенных кораблей, составляющих мусорный пояс, чем который было бы сложно провести крупные корабли и обладающие планетарным щитом, сокровище хаттов было преступно беззащитно. Никто даже не пытался броситься ему навстречу для того, чтобы защитить хаттскую столицу. Лишь несколько небольших кораблей, оказавшихся над планетой в это время, спешили убраться как можно дальше. Адмирал приказал дать им уйти, его основной задачей не было задержание контрабандистов, несколько ушедших судов не изменит общую картину. Гриланкс стоял, скрестив руки за спиной, наблюдая за небольшой точкой, которая обозначала на радаре тот маленький запаниковавший кораблик, который он увидел по выходе из гиперпространства. Он поспешил сбежать от имперской эскадры, укрывшись за планетой, используя ее гравитацию для ускорения, совсем не понимая, что не интересует имперцев. Адмирал вздохнул. По его плану все сражения должно было занять меньше 15 минут, но в итоге сражаться оказалось просто ни с кем. Контрабандисты с Нар-Шаддаа не спешили защищать хаттов, они оказались не способны найти каких-нибудь пиратов или наемников, что будут защищать их за деньги. Даже не обеспокоились об рабочем планетарной щите, сплошное разочарование. Все шло даже слишком по плану, и вскоре имперская эскадра вышла на орбиту Налхатты. Конечно, было проблематично обеспечить полную блокаду населенного мира такими скромными силами, Но это и не было целью. Юркие стражи рассыпались, имитируя блокаду и заставляя несколько бортов, успевших подняться с поверхности планеты, вернуться назад, не рискуя вступать в бой с быстрыми таможенными корветами, доставлявшими много проблем контрабандистам. «Сэр, эскадра вышла на намеченные позиции, сил противника не обнаружено», — коротко подвел итог командир Джилон. Адмирал вздохнул, понимая, что всю оставшуюся жизнь ему теперь придется заботиться о личной безопасности куда сильнее, чем раньше, а злые языки наверняка прилепят к нему какое-нибудь броское прозвище вроде «Палач Хаттов» или «Мясник Налхатты», игнорируя то, что он лишь точно исполняет поступивший ему от вышестоящего командующего приказ, прямо обеспечивающий проведение официальной политики империи. «Начинайте бомбардировку по намеченным целям, командир», — вздохнул Гриланкс, на секунду задумавшись, что ему выпало осуществить мечту триллионов разумных на протяжении многих поколений, но не принадлежавшую ему самому. «Покажем хаттам их место». Никто в имперском командовании сектора Баксил не был настолько наивен, чтобы верить, что имеющимися силами можно обеспечить эффективную долгосрочную оккупацию Налхатты, несмотря на то, что в распоряжении Маффасарна Шильда имели 9 инженерные батальоны и еще целый ряд формирований, печально известный среди бунтовщиков и мятежников за свое участие в подавлении более мелких выступлений и мятежей против империи. Однако каждый раз имперский ударный отряд лишь наносил точечный удар и обезглавливал мятежников, лишая их лидеров и основных сил, после чего в дело вступали имперские дипломаты, имевшиеся даже в таком забытом секторе, как Баксил, обеспечивая из местных готовых сотрудничать с империей лояльную администрацию. Адмирал не знал, как точно будет на Налхатте, но дал понять Маффу, осуществить желаемый тем приказ база Дельта 0 имеющимися силами просто невозможно. Вместо этого план был прост. Тройка тяжелых крейсеров должны была навести удары с орбиты под крупнейшим городам и резиденциям хаттов, особенно нацелившись на те, что принадлежали членам высшего совета хаттов, начав методично уничтожать свои цели. Архитектура Налхатты способствовала этому. Элитные районы и резиденции богатых хаттов были отделены от гетто и нехаттских кварталов. Не то, чтобы в ином случае кто-то стал бы жалеть подвернувшихся под руку нехаттов, жизни разумных были последние из заботы Галактической Империи. Прадед рассказывал, что мечтал об этом многие годы, неожиданно нарушил устав Джилон, вновь оказавшийся рядом с адмиралом, смотря на то, как первые удары начавшего бомбардировку Налхатты флота, и все так просто. Бросив философский взгляд на заместителя, уже обладавшего достаточной степенью доверия, чтобы иметь право на высказывание своего мнения, адмирал лишь пожал плечами. Он сам не испытывал по поводу происходящего ни радости, ни скорби, просто выполняя приказ. Конечно, ему стоило задуматься и о своих коммерческих интересах, но чуть позже. «В таком случае, командир, не буду красть ваш день», — хмыкнул он, — «принимайте командование эскадрой и наслаждайтесь. Я буду у себя в каюте, докладывать, если произойдет что-то необычное, наблюдать за тем, как орудия имперских крейсеров не торопясь сжигают Налхатту». Желания у него не было. Карательная акция займет десятки часов методичного уничтожения обозначенных заранее и привлекших внимание в процессе целей, прежде чем имперская эскадра сможет вернуться на Тет. Больше глав, ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитец натис. Глава 68. Королева Аполлейна была медицинским фрегатом типа Пельта, чей экипаж составляли преимущественно набуанцы. Вместе со своим близнецом, второй медицинской пильтой альянса повстанцев под названием Вакараче, они составляли основу мобильных медицинских сил альянса и сейчас готовились опустить на планету для того, чтобы принять часть рабов, конечно же после того, как те будут освобождены, до того, как десант не убедится в том, что в атмосферу планеты можно безопасно войти. Медицинские фрегаты под защитой пятерки корветов типа «Мародер» будут ожидать на орбите. На корветах же находятся и резервные силы, которые должны в случае необходимости обеспечить поддержку и эвакуацию. Десантная операция лежит на плечах десятки переоборудованных и модернизированных грузовиков, преимущественно типа «Ютрикс», каждый из которых нес в себе по ударному отряду, по одному на одну из 9 колоний, где содержались рабы и производился спайс, и еще один резервный. Укомплектованные штурмовыми группами, организованными Рексом, десяток грузовиков отпрянули от фрегатов и устремились к поверхности. Операция началась. «Однажды у нас с твоим отцом тоже была миссия по освобождению рабов с Зайгерри», ностальгически заметил Рекс, Как только Сокол Тысячелетия устремился к планете, давая десанту небольшую передышку до приземления, управляемый Бошиком Дункан Я уступил Антарии с ученицей, которые вместе с отрядом во главе с Абелем должны были освободить рабов на одной из колоний, где ничего не предвещало особенной беды. Самому же мне было необходимо оказаться в самом центре истории, поэтому брать верховного жреца, заправляющего на планете от лица Каджидика Бесади, предстояло нам, в сопровождении всех действующих лиц оригинальной истории. Бриатарин тоже в космосе не удержишь, так пускай хотя бы будет под присмотром самого Сола, с которым они, кажется, все же помирились. Могу смело предположить, что все пошло не по плану, вы облажались и в итоге выкрутились лишь чудом, хмыкнул я, вспоминая идиотское поведение Энакина в той миссии по спасению Тагрут из рабства. Это, на самом деле, было описанием большей части приключений и похождений всех оригинальных скайуэкеров, от Энакина до Кида, и не исключая и самого оригинального Люка. Вот только я сам повторять такой путь не хочу, несмотря на все уже случившиеся инциденты на Умбране, Набу и так далее. Больше расчета и подготовки, меньше превозмогания, тем более успеется, слишком многие проблемы в будущем придется решать лично. Да, мы с Абиваном тогда оказались на рудниках, падаван твоего отца в рабском ошейнике, а он сам не без труда нашел выход из ситуации, но в итоге спас всех, почесал затылок клон, явно о чем-то задумавшись, нужно будет узнать о ее судьбе, Люк, падавана твоего отца Асакитана. Она покинула Орден Джедаев еще до приказа 66, если выжили другие, то может и она тоже могла,